Глава 9. 1928 год, август, 20-е, Москва. Большой зал гудел, как мирно работающая трансформаторная будка. Люди шептались, довольно громко, что вынуждало перекрикивать гам от шепотков других. Этакой шепот на повышенных тонах. «Добрый вечер!» Максимально благожелательным тоном произнес подошедший к Фрунзе посол Германии. «Да, замечательный вечер. Очень рад вас видеть». «Эта пышность такая неожиданная», — сделал тот рукой жест, охватывающий зал. «Отчего же?» «Я слышал, вы несколько дней назад имели крайне неприятный разговор с послами Франции и Великобритании. Я полагал, что все пройдет намного скромнее. Камерно, можно сказать». «По чести говоря, после того, что они сотворили, это большой успех их дипломатии. Сам факт разговора. Не спустили с лестницы, уже счастье». «А вы собирались?» Усмехнулся посол. «Как цивилизованный и здравый человек я собирался занять штурмом посольство, изъять все документы и арестовать персонал. Но мое христианское человеколюбие взяло верх. Тем более, что во всем этом цирке не было нужды. У нас и без арестов имелась вся полнота документальных доказательств непосредственного участия членов дипломатического корпуса Великобритании и Франции. Подготовки как бунта УССР, так и выступления Польши. Равно как и материалы, подтверждающие финансирование всего этого праздника жизни через банкирские дома, аффилированные семьями Рокфеллеров и Морганов. И вы не выставили их за пределы СССР? Зачем? Что это даст, нам или вам? Это могут расценить как слабость. Что многое скажет о том, кто такой вывод сделает. Максимально вежливо улыбнулся Фрунзе. Польское руководство уже показало всему миру свои выдающиеся аналитические способности. Не думаю, что кто-то действительно серьезный сделает подобные выводы. А если и сделает, то грош цена его мозгам. «Возможно», — с такой же вежливой улыбкой ответил посол. «И да», — произнес Михаил Васильевич, предварительно окинув взглядом периметр на предмет лишних ушей. «Я вас очень прошу передать Берлин, что скоро начнутся нервные дни». «Что вы имеете в виду?» — напрягся посол. «Лондон и Париж не сумели рассорить нас путем этой войны. Польша потерпела сокрушительное поражение и больше не игрок. Даже на роли куклы, надеваемой на руку, она не годится. У нас в Союзе попытку государственного переворота также удалось предотвратить. И в обозримом будущем собрать силы для чего-то подобного не получится. Остаетесь только вы. Это вполне очевидно, я думаю». «Это только ваши предположения?» «Сделанные на основе агентурных данных. Источники, понятное дело, я раскрывать не могу. Но мне известно, что в ближайшие месяц-два Германию попытаются вывести из игры. Как именно, не знаю. От убийства президента до организации красных революций. Возможно, какой-то микс». «Почему именно красных революций?» — спросил Герман Геринг, выполнявший роль военного атташе при посольстве. Фрунзе глянул на него и вполне дружелюбно улыбнулся. Его отец был высокопоставленным чиновником и личным другом Отто фон Бисмарка, представитель так называемой «белой кости», потомственных офицеров Германии, да еще и с хорошей родословной. Да, мать происходила из крестьян, но вот отец был исключительно породист, хоть и незнатен. Его родословная местами прослеживалась до X-XI веков и имела массу очень интересных хвостов. Например, в 24-м колене он был потомком короля Венгрии Беллы II, а в 28-м — аж самого Ярослава Мудрого. Но в том списке фигуры поменьше хватало, как и родства, связывающего Германа со старой германской элитой самым тесным образом. В партию НСДАП он в свое время вступил не просто так, а с тем, чтобы представлять там интересы военно-промышленной аристократии, занимая очень важное второе место сразу за спиной фронтмена, то есть непосредственно руководителя. Идеологически же Герман, судя по всему, был предельно индифферентен. Во всяком случае, кроме реальной власти, ему ни до чего особенно дела не было. Он доверялся в таких вещах тем, кого считал компетентным. Тому же Гитлеру. Теперь партии не стало, как и фюрера, физически. Расклады поменялись, но Герман опять находился на коне, оказавшись на самом важном участке, крайне выгодного сотрудничества с СССР. Благо, что энергии и ума ему хватало с лихвой для выполнения самых сложных поручений. Разве что наркотики немного создавали ему проблемы. Но без них он пока обходиться не мог. Подсел после ранения, полученного во время пивного путча, используя в качестве обезболивающего. «Чтобы скомпрометировать нас», — вкрадчиво произнес Фрунзе. «Мои слова могут выглядеть пустыми, поэтому наше посольство в Берлине готово открыть для вас свои двери. Без лишней огласки. Ничем подрывающим суверенитет Германии мы не занимаемся и готовы это подтвердить документально, если потребуется. А вы думаете, что есть угроза даже для президента? Если его убьют, то на время Германия потеряет управление, что откроет окно возможностей для разного рода действий. У него огромный авторитет, который не замечается, пока он жив и трудится. Когда же уйдет, то может образоваться вакуум и хаос. Ненадолго. Ни англичане, ни французы не готовы к серьезной войне. Но к ней не готовы и мы. Они могут попробовать сыграть ва-банк и пойти на оккупацию Германии по какому-нибудь надуманному поводу. Для этого им нужны поводы и подходящие обстоятельства, чтобы сделать это максимально бескровно для себя. «Почему в ближайшие пару месяцев?» — спросил Герман. «Я уже направил несколько эшелонов к легкому корпусу РККА. Он ведь наш только номинально. Это ваши ребята. И в Лондоне с Парижем это тоже знают, понимая, что в случае чего вы примените их для защиты своей земли и суверенитета. Но им остро недостает тяжелого вооружения. В течение месяца они его получат, но его нужно освоить, это время. Плюс тылы. С грузовиками все не так радужно. Так или иначе, но минимум 2 месяца они не смогут эффективно действовать против нормальных частей противника. Это самый минимум. И это самый опасный период. Им ведь самим тоже нужно подготовиться. Юридически этот корпус — часть вооруженных сил Советского Союза. Да, но Советский Союз охотно придет на помощь Германии. Мы понимаем, что введение действительно наших соединений может вызвать вопросы. Мало ли что мы задумали. И не хочу, чтобы у германского народа возникали ненужные мысли. Я исхожу из того, что в деле будет, собственно, ваш корпус прежде всего. А если мы согласимся на введение ваших войск? Тогда мы без всякого промедления выступим вам на помощь. Всеми доступными силами. Это нужно для нашего выживания так же, как и для вашего. По отдельности нас удавят. Нам главное выдержать эти несколько месяцев. Потом полегче будет. Потом можно будет выдохнуть. Отчего же? Это будет говорить о том, что англичане и французы выбрали путь большой войны, не будучи уверенными в своих нынешних силах. и им потребуется несколько лет для подготовки. Опыт польской компании показал многое, и нам, и им. Я думаю, что вы в курсе того, сколько компетентных наблюдателей от Великобритании и Франции находилось в польских войсках. В курсе. Покивали посол с Герингом почти синхронно. В этот момент появилась польская делегация, и пришлось прерваться. Фрунзе специально пришел пораньше, чтобы перекинуться парой слов с немцами, не привлекая к себе лишнего внимания. За их встречами следили, а тут почему бы не пообщаться? Кто на таких собраниях обсуждает важные дела? Это официальная площадка, публичная. Тут их оформляют. Юзеф Пилсудский был трижды ранен. Хоть и не сильно, но все одно состояние имел неважное. «Как ваше здоровье?» — сходу поинтересовался Фрунзе, подойдя к главе Польши. Причем осведомился с предельно добродушным и даже участливым видом, что было воспринято Юзефом как издевательство. «Вашими заботами», — хмуро ответил он. Чтобы не разгорелся скандал, оперативно вмешался посол Италии и перевел стрелки на слухи, что ходили вокруг тех преснопамятных кулуарных переговоров с Клизмой, о которых, наверное, все заинтересованные слышали. Что там за дверями происходило? Нет, но антураж. «Это все пустые слухи», — отмахнулся Фрунзе. «Видно, какие-то фантазеры выдумали. Переговоры у нас прошли предметно, конструктивно, с полным взаимным уважением и пониманием друг друга. Да и как они могли еще пройти? Мы все цивилизованные люди, не так ли?» Спросил он, обращаясь к послу Великобритании, тому самому, которому обещал выбить зубы и сложить в кармашек. «Разумеется», — также подчеркнуто вежливо ответил тот. «Михаил Васильевич умеет вести переговоры, держась общепринятых норм и традиций. Если бы не был обременен положением военного министра, то смог бы многого добиться на дипломатическом поприще». «Полностью с этим согласен», — кивнул французский посол. «Все эти слухи — пустые наветы. Предметный и конструктивный диалог позволил нам быстро обо всем договориться». Пилсудский удивленно посмотрел на Фрунзе, который вежливо раскланивался с английским и французским послом. Потом на них, и от удивления даже не выдержал, протер глаза правой рукой, левая-то была в повязке ранена. Но видение никуда не делось. Нарком обороны СССР и послы раскланивались самым любезным видом, словно лучшие друзья. Конечно, сквозило что-то во взглядах, но так. Легкий оттенок натуральных отношений за нарочито приторной маской очевидной фальши. Это слишком сильно бросалось в глаза, в первую очередь из-за подчеркнутой правильности. В жизни так не бывает. В жизни больше естественности и импровизации. После пары минут вежливого расшаркивания Михаил Васильевич обратился к главе Польши. По-русски, который тот вполне уверенно знал, так как родился и вырос в Российской империи. «Юзеф Юзефович, в минувшей войне мы с вами были противниками, неприятелями. Но это нисколько не умаляет той храбрости, с которой сражались поляки. Да, вы сложный народ». Полный гонора, иной раз в плохом смысле этого слова, с вами сложно договариваться. Но никто и никогда не мог усомниться в храбрости вашего народа. Достойный, как минимум, уважения. «Это приятно услышать», — произнес несколько растерявшийся Пилсудский. «Уж чего-чего, а похвалу от Фрунзе он ожидал услышать в последнюю очередь. Ваши люди сражались отчаянно. Мне докладывали о массе эпизодов, которых иные бы сдались, но поляки дрались. До последнего патрона. А потом, когда и они заканчивались, пытались прорываться на одних лишь голых штыках. Я не вправе награждать ваших военнослужащих, поэтому я хочу преподнести в качестве жеста доброй воли вам эти 12 орденов славы», — произнес Михаил Васильевич, и стоящий рядом адъютант выступил вперед с большим деревянным пеналом и распахнул его. Там лежали золотые кресты в белой эмали, полностью повторяющие старый орден Святого Георгия. Только в центре вместо всадника располагалась красная пятиконечная звезда. Ну и колодка была небольшой, квадратной, с характерной георгиевской лентой. «По статусу это чисто военные ордена, лишенные всякой политической окраски. Прямой и полный наследник старой георгиевской традиции. Здесь чистые бланки и удостоверения. Впишите туда фамилии самых достойных польских воинов, если найдете таковых. Все на ваше усмотрение. Я уверен в вашей справедливости. После чего передайте нам список награжденных. Они будут включены в общую георгиевскую летопись, и правительство Советского Союза станет оказывать им все соответствующие почести и льготы». Пилсудский растерялся еще больше. Отказ от такого подарка значил не только страшное оскорбление, но и, по сути, признание того, что в польском воинстве нет достойных. Принятие... такого давненько не встречалось. И как на все это реагировать, он не понимал. Так что, чуть помедлив, он кивнул своему спутнику, и тот принял пенал с наградами и лежащими там же бланками, а сам пожал руку Фрунзе. «В вашей свите находился Шарль де Голль, полковник французской службы, который состоял всю войну при войске польском. И, по моим сведениям, особо отличился. Сначала собрал вокруг себя остатки разбитых частей и вывел их из окружения, потом, став комендантом Варшавы, проявил высочайшую стойкость и талант в ее обороне. Да, удержать город он не мог, но он старался и сумел немало замедлить продвижение наших войск. Шарль не поляк, поэтому не имеет права на дюжину обозначенных орденов славы. Если не возражаете, мы хотели бы наградить полковника французской службы за успехи в этой войне». «Я не возражаю», — деревянным тоном произнес Пилсудский. «А вы?» — обратился Фрунзе к послу Франции. «Нет, разумеется, нет». Отказываться в сложившейся ситуации было совершенно неуместно. Так что Фрунзе вручил де Голлю и орден Суворова, и орден Славы. К пущему удовольствию полковника, амбиции ему хватало с избытком, и признание военных успехов, да еще публичное, открывало дополнительные перспективы для карьерного роста. Особенно сейчас, когда накаляется обстановка и сгущаются тучи, угрожая новой мировой войной. Дальше началось подписание. Сразу 4 документов. Сначала мирного договора с Польшей в рамках обговоренных условий, по которому в пользу СССР отторгались от Польши старые земли Российской империи, то есть все старое царство польское с Варшавой и прочие земли, которые Пилсудский прирезал себе по итогам Первой советско-польской войны. Потом акты о передаче Данцига в совместное управление Германии и Польши за подписью ключевых стран Лиги наций. Далее акты о признании руководства бывшей УССР, поднявшей восстание, разбойниками, с обязательством выдачи их СССР при обнаружении на своей территории. Тут, правда, только Великобритания, Франция и Италия с Германией подписались. Чего в целом было достаточно и ставило крест на очень многих перспективах так называемого «правительства в изгнании». Ну и, наконец, посол Румынии подписал с графом Игнатьевым договор, по которому Бухарест уступал Москве старые земли Российской империи. Безвозмездно. Ту самую Молдавию. Англичане довольно быстро решили этот вопрос, пообещав румынам в случае отказа лично объясняться с союзом, один на один. Тем более, что сам факт отторжения земель у союзника в 1917 году выглядел до крайности неприлично, и с юридической точки зрения, и с морально-этической, так что возражать те не стали. Вообще. А потом был банкет. Не очень пышный, но вполне подходящий. Лучше за столь сжатые сроки невозможно было бы подготовить. «Обидно?» — спросил Фрунзе, выйдя на балкон, где в одиночестве курил Пилсудский. «Обидно», — не оборачиваясь, ответил он, прекрасно понимая, с кем беседует. «Понимаешь, что в случае победы было бы еще хуже?» «Почему?» — скосился Юзеф. «Вам выдали ресурсы впритык. Слили об этом информацию нам, чтобы мы как можно лучше подготовились и стянули против Польши все силы. Французы, кстати, и передали нам эти сведения. Номинально через агентуру. Но там была просто копия вашего доклада с их пометками и дополнениями, прямо из их генштаба. Такие документы не воруют. Это был целенаправленный слив. Но без уточнения, что вы должны были лишь отвлечь нас, позволив организовать в Москве восстание». «Ожидаемо», — скривился Пилсудский. «Но почему победа была бы не лучше?» «Потому что вы получили бы БССР и УССР в нагрузку к совершенно измочаленной армии и огромным долгам. А в занятых землях началась бы тихая гражданская война, которая бы вас задушила окончательно. Если не веришь, то я могу передать фотокопии захваченных нами документов, подтверждающие приготовление к этому. Ни сильная Россия, ни сильная Польша им не нужны. Наши ресурсы, да, но не более. Нас в этой партии пытались использовать. Как портовых шлюх». Юзеф грязно выругался, скомкал папиросу, выкинул ее, нервно достал новую, снова сломал, выдохнул. «Ты ведь понимаешь, что долги вам списать не дадут?» «Они обещали». «Сам ты веришь в это? Не тяни! Что ты хотел предложить?» «В ближайшее время я начну менять союз. Большую часть республик соберу в РСФСР по федеративному признаку. Остальные, которые сильно отличаются культурно или не горят желанием глубоко интегрироваться, переоформлю по конфедеративному принципу, чтобы не морочить никому голову». «И ты предлагаешь Польше вступить в эту конфедерацию?» «Суверенитет это ваш сильно не ущемит, а безопасности добавит и позволит решить проблемы с долгами и экономическим развитием. Да, верховенство вам уступить не смогу, но и притеснять не буду. В конце концов, вы такой же важный центр развития цивилизации, что и мы. И нам выгоднее сотрудничать, чем конкурировать». «Ясно», — пыхнув сигаретой, произнес Пилсудский. «А тебе это зачем?» «Через вас идут железные дороги в Германию, и мне бы хотелось, чтобы на них не было проблем. Ну и уменьшить издержки». «Ты думаешь, мы согласимся?» — повел бровью Юзеф. «А ты думаешь, у вас есть выбор? Если, конечно, твоя цель не уморить голодом свой народ, изнуряя поборами и долговой кабалой. К тому же, свою часть Польши мы уже взяли. Следующий ход за Германией. Сколько им на это потребуется времени? Или ты думаешь, что Версальские ограничения будут вечными?» «Пся! Крев!» — процедил Пилсудский. «Я рад, что ты все понимаешь. Но я не тороплю и тем более не неволю. Если мы будем договариваться, то без всякого давления. Для меня важно, чтобы это оказалось вашей доброй волей. Все недовольные поляки с восточных земель переедут к вам, как в договоре и сказано, Если из-под палки присоединять, то мне проще отдать вас немцам. Сам понимаешь, эта головная боль нам не нужна. Нахлебались. И да, если возникнет желание, я передам фотокопии документов, что мы накопали по планам англичан и французов. А американцев? Если пожелаешь, то и по ним. Но что-то мне подсказывает, что им довольно скоро станет не до вас. Долг, понятно, кто-то хватки выкупит. Как бы не из Лондона, из Парижа. Но Морганы с Рокфеллерами в ближайшие месяцы окажутся в крайне затруднительном положении. И конкретно их можно не опасаться. Еще чуть-чуть поговорили и разошлись. А потом банкет завершился. Но отправиться домой Михаилу Васильевичу сразу было не судьба. «Вам посылка срочная пришла». «Срочная? По дипломатической линии Ватикана». «Что, прости?» «Посылку прислали по дипломатической линии Ватикана, с пояснением, что эта молния особо важна и лично в руки». Фрунзе в полном недоумении прибыл в наркомат. Сотрудники службы безопасности осторожно вскрыли контейнер. Выяснили, что никаких взрывных устройств внутри нет. После чего нарком в резиновых перчатках взял письмо. Вскрыл его и по мере чтения медленно выпал в осадок. Оказалось, что Ватикан помог царю Кириллу, который через них переслал Фрунзе поздравительное письмо над инсургентами. И все бы ничего. Но он называл его не иначе, как «мой генерал» и вообще излагал текст так, словно он, Кирилл, его император. Да, льстиво, да, хвалебно. Но формулировки были вполне однозначные. И это полбеды. Потому как с письмом приехала коробочка, в которой лежал орден Андрея Первозванного. Вполне себе натуральный. И грамота царя Кирилла о том, что он вручает его Фрунзе за выдающиеся заслуги перед Россией. «Вот это залет!» — прошептал нарком, рухнув в кресло. «Тут ведь к бабке не ходи. В европейских газетах этот клоун придаст огласке факт своего награждения наркома. Да, можно и нужно отказаться, но в связи с переходом довольно приличной части РВС на сторону Союза это требовалось сделать очень осторожно, дипломатично. Или не отказываться. Разыграть как-то эту висюльку в отдельную партию, только как? Желание поспать как рукой сняло. Как и легкое алкогольное опьянение. Все это вынудило Михаила Васильевича заночевать на работе и пытаться лихорадочно что-то придумать, так сказать, не отходя от кассы. Потому что в таких играх иной раз и минута все дело решить может. И медлить, мямлить никак нельзя».